Глава 9. Соня. «Сонечка готова?» Анна Анатольевна заглядывает в палату, в руках у нее файл с документами. «Да, с готовностью встаю». «Это все твои вещи?» Она окидывает взглядом два небольших пакета и поджимает губы. «Не густо». Я передала маме одежду в стирку, оставила только самое необходимое. «Ты все-таки решила в гостиницу?» Уже забронировала номер. «Что ж, тебе виднее», — разводит руками Анна и протягивает файл. «Вот, держи. Здесь мое заключение на выписку. Постарайся поменьше его светить. Настоящее в облаке. Пароль, мой номер телефона и еще». Она достает телефон, листает экран, и через миг у нее раздается писк мессенджера. Открываю, и внутри появляется неприятное липкое ощущение. «Это...» — поднимаю глаза на Анну, она утвердительно кивает. «Да, то, что ты просила, контакт твоего родственника». «Не моего, Айдаровых». «Без разницы. Сохрани телефонную книгу, потом решишь, что с ним делать. Пойдем, я тебя проведу до приемного покоя. Там вызовешь такси». Анна берет пакеты, и когда я пробую их отобрать, недовольно прикрикивает. «Иди за мной! Забыла, что тебе ничего нельзя поднимать тяжелее мобильника». «Да нет, я все помню, не волнуйтесь, Анна Анатольевна. Я попрошу таксиста занести пакеты в отель, а там помогут сотрудники отеля». «Смотри мне», — ворчливо говорит Анна и идет к двери. Я следую за ней, но на пороге оборачиваюсь. Кажется, будто я в больнице провела несколько лет, хоть прошло всего 3 недели. 3 недели с тех пор, как мой брак с грохотом разбился об пол вместе с чашкой и разлетелся на мелкие осколки. Тогда все было как в тумане, а сейчас с удивлением обнаруживаю, что слишком хорошо все запомнила. Выражение лица Лизы, Рустама, даже свое отражение в зеркале помню. Лиза была испугана, это точно. Рустам. Его лицо было сначала закаменевшим, когда он меня узнал, потом перекошенным от страха, когда он увидел кровь на рубашке, а я... Я просто умирала. Выжила только потому, что выжил мой ребенок. Все 3 недели мы с малышом боролись за его жизнь. Он подрос, окреп и остался со мной. А еще за это время сын Лизы стал старше на 3 недели. Смогу ли я дальше не отсчитывать недели и дни до самого рождения их ребенка? Не знаю. Если останусь здесь, точно не смогу. Значит, у меня нет другого пути и другого выхода нет. Как бы мне ни было больно. Решительно стряхиваю головой и с силой захлопываю дверь. Это я не в палату только что дверь закрыла, а в свою прошлую жизнь. Я сняла номер в небольшой гостинице в нескольких километрах от центра. Как и обещала Анне, прошу водителя занести вещи внутрь. «А мы вас уже ждем». Меня с улыбками встречают на ресепшене. Здороваюсь в ответ и достаю паспорт для регистрации. Открываю. Софья Айдарова. Меня даже передёргивает. Подавляю желание сунуть паспорт в сумку и выбежать из отеля, чтобы разорвать его на части, а потом сжечь. Дотла. После регистрации прошу помочь мне поднять пакеты в номер. Осматриваю свое временное жилище и остаюсь довольна. Достаю телефон, нахожу контакт Ольшанского. Звонить или не звонить? Что я ему скажу? Я София, жена твоего брата Рустама? В таком случае следующим шагом я полечу в блок. Вечный. Хотя я ему ничего и не сделала. Надо придумать что-то отрезвляющее, да более знакомое и мне, и братьям. Из задумчивости выводит чувство голода. Решаю спуститься в местный ресторанчик. Из-за больничной еды у меня совсем притупились рецепторы. Сама не знаю, как успеваю затормозить прямо на лестнице. Пока спускалась в холл, задумалась и спохватилась только, когда увидела 3 мужчин в костюмах. Широкоплечих, подтянутых. Останавливаюсь, как вкопанная. С замиранием прислушиваюсь к исчезнувшему сердцу. Живое? Стучит? Потому что 2 из вошедших людей — это охранники. А 3-й — мой муж. Рустам Айдаров. Первый порыв — бежать. Броситься обратно по ступенькам вверх, но меня спасает мое же оцепенение. Резким движением я наверняка привлекла бы внимание мужчин, да и бег по лестнице не входит в рекомендацию Анны Анатольевны. Медленно отступаю к противоположной стенке и прилипаю к ней спиной. Осторожно выглядываю из укрытия. Отсюда меня не видно, зато мне хорошо виден холл. Рустам разговаривает с администратором на ресепшене. Охранники со скучающим видом осматривают помещение. Меня охватывает отчаяние. Как он меня нашел? Я заселилась всего несколько часов назад. Оплатила номер наличными, потому что пока не собираюсь пользоваться картой. Нужны будут еще деньги, сниму наличные в банкомате. Неужели он вычислил меня по регистрации? Выходит, в нашем городе нет гостиницы или отеля, где можно спрятаться от Айдарова. Наверное, стоило снять квартиру. Но у меня в мыслях не было, что Рустам сможет так быстро меня найти. У нас в городе достаточно гостиниц. И следом приходит мысль, от которой я холодею. Какие еще возможности у моего мужа, о которых я не подозревала? Лихорадочно соображаю, что мне делать. Если Айдаров решит подняться по лестнице, можно спрятаться этажом выше. Очень надеюсь, что он не станет устраивать на меня охоту и не отправит охранников осматривать каждый этаж. Но, к счастью, мне сегодня везет. Мужчины направляются к лифту, причем все трое. Снова холодею, потому что сама собиралась спускаться лифтом. Мы бы тогда столкнулись лицом к лицу, я и правда везучая. Дожидаюсь, пока закроются двери лифта, и отлипаю от стены. От страха трясутся коленки, но я спускаюсь по лестнице в холл, стараясь сохранять невозмутимое выражение лица. Главное — не показывать, что я на взводе. Лишь бы меня никто не окликнул, актриса из меня никудышняя. Мне бы только выбраться отсюда. Сердце колотится, как ненормальное, щеки горят. Кажется, у меня на лбу написано, что я сейчас умру от страха. Но на удивление администратор за стойкой реагирует на меня совсем не так, как я ожидала. Окидывает равнодушным взглядом, дежурно улыбается и переводит глаза на монитор. Еле сдерживаюсь, чтобы не перейти на бег. Выхожу на улицу и сворачиваю в первый же переулок. Обхожу квартал и возвращаюсь к гостинице. Только теперь нас разделяет проспект. Напротив гостиницы итальянский ресторан, я там и собиралась пообедать. Убеждаюсь, что ни Рустама, ни его охраны у входа в гостиницу нет. И вхожу в ресторан. Занимаю столик у окна, здесь большие окна, гостиница как на ладони. И здесь меня точно никто не будет искать. Понимаю, что прятаться от Рустама неправильно. Я не могу бегать от него по всему городу. Но меня пугает его настойчивость из-за того, что он может меня не отпустить. И еще пугает собственная реакция на мужчину, который совсем недавно был самым родным и близким. Я никогда не боялась Рустама, а теперь боюсь. Достаточно было его увидеть, чтобы сердце чуть из груди не выскочило. Я благодарна Ясмин за то, что намного открыла мне глаза. Мужчина, которого я считала чутким, любящим и надежным, как скала, собирается отобрать у матери ребенка и отдать на воспитание родственникам. Для Айдаровых между мной и Лизой нет большой разницы. Ясмин сама это подтвердила. И если сегодня Рустам способен забрать ребенка у любовницы, что помешает ему завтра поступить так с женой? Ничего. Вообще ничего. Поэтому мне страшно. Внутри сидит ясное ощущение, что если сейчас Рустам меня найдет, то не отпустит. Не от большой любви. Я больше не верю в его любовь. Из чувства собственничества или из эгоизма это уже не важно. Так есть ли у меня выбор? Достаю из сумочки телефон и нажимаю на дозвон. Нет, его нет. Длинный гудок обрывается резким «Слушаю». Низкий голос с остальными нотками. Вздрагиваю, насколько похожими кажутся интонации. Не знаю, насколько Демид похож на Рустама с его братом, но по голосу это стопроцентный Айдаров. Осталось теперь добиться, чтобы мой голос не слишком дрожал. Говорю быстро, чтобы он не успел меня перебить. «Здравствуйте, Демид. Я София. Мне нужна ваша помощь». Даже через динамик чувствую его замешательство. «А почему вы решили, что я должен вам помогать?» «Потому что только вы можете мне помочь перестать быть Айдаровой». Пауза. Мое сердце отсчитывает секунды. Одна. Вторая. Третья. «Сбрось геолокацию, я сейчас буду», — выдает голос остальными нотками. И только когда я завершаю звонок, понимаю, как сильно я сдавила в ладони корпус телефона. «Вы София?» Надо мной склоняется незнакомый мужчина, и я вздрагиваю от неожиданности. Он подошел неслышно, а я была слишком погружена в собственные мысли, неотрывно глядя в окно на парадный вход отеля. «Извините». Бормочу я озадаченно разглядываю незнакомца. «Это Ольшанский? Серьезно?» «Да». Столько загадочности и тумана, а в итоге внебрачный сын Усмана Айдарова оказывается мужчиной с самой заурядной внешностью. Не знаю, чего я ждала, но уж точно не того, что он будет похожим на охранника. Однако вида не подаю, старательно скрываю разочарование. «Да, я...» Киваю, подавляя порыв поправить волосы. В конце концов, я не красоваться перед ним пришла. «Приятно познакомиться, Демид». Мужчина загадочно улыбается и качает головой. «Меня зовут Андрей. Пройдемте со мной, вас ждут». «Ой, простите», — говорю сконфуженно и все же тянусь рукой к волосам. «Я решила, что Демид — это вы». Мужчина молча дает знак следовать за ним, и я подчиняюсь. Он ведет меня по подсобным помещениям, а я гадаю, к чему такая таинственность. Почему бы просто не поговорить в зале? Сейчас в ресторане достаточно пусто. Но эта встреча нужна мне, а не Ольшанскому. Поэтому без возражений иду по коридору. Мы подходим к ничем не примечательной двери, которая услужливо распахивается передо мной. Кожа покрывается мурашками. Хочется обхватить себя руками. Я еще не вошла, а меня уже выталкивает обратно. Ощущения такие, словно я готовлюсь нырнуть. Хочется зажмуриться и набрать побольше воздуха. Но пересиливаю себя и делаю шаг вперед. Теперь я сама готова над собой посмеяться. Как я могла принять постороннего мужчину за брата моего мужа? Нет, он совсем не похож на Рустама и Руса, его брата-близнеца. Но даже вздумай Демид затеряться в толпе, я все равно сумела бы его узнать. Черные, как ночь, глаза выдают стопроцентного Айдарова. Глаза и взгляд. Цепкий, изучающий, настороженный. Он беззастенчиво шарит по моему телу, и я с трудом подавляю желание извиниться, развернуться и броситься прочь из кабинета. Заставляю себя скинуть голову, призываю всю свою смелость и в ответ разглядываю деверя. Он сидит за столом, отодвинувшись в кресле и закинув ногу на ногу. Руки переплетены на груди, брови сведены к переносице. Короткая стрижка, резко очерченные скулы и подбородок, изогнутые губы. Пиджак обтягивает широкие плечи. «Ну, привет, Софья Айдарова». В голосе ни капли эмоций. В метро название станции объявляют с большим радушием, чем меня встречает родственник мужа. И голос такой же холодный, как по телефону. Снова поражаюсь, как я могла спутать его с охранником. Обладатель такого голоса просто обязан выглядеть именно так, как выглядит Демид Ольшанский. Дорого, красиво, опасно. «Здравствуйте, Демид», — коротко киваю. «Если бы и хотела, ничего бы длиннее не выговорила. Слишком необычно для меня видеть в чужом незнакомце сходство совсем еще недавно любимым и родным мужчиной. Странно. Я никогда не чувствовала ничего похожего к Руслану, хотя они с Рустамом близнецы. В детстве братья Айдаровы были как две маленькие копии, но со временем стали отличаться, причем существенно. Руслан не такой мощный и накачанный, как мой муж. Рустам больше времени проводит в спортзале. Руслан явно проигрывает ему в мышечной массе. И по характеру они разные. Рус мягче, общительнее, улыбчивее. К тому же у него плохое зрение. Руслан с детства носит очки. Зато когда Демид поднимается из-за стола, я убеждаюсь, что у Рустама со старшим братом не только одинаковый разворот плеч, а и одинаковый рост. Смелею и рассматриваю его во все глаза, ни капли не смущаясь. Удивительно, как внешне непохожие между собой мужчины могут иметь одинаковую мимику, телосложение, жестикуляцию. Ах, да. Еще интонация. Внезапно на ум приходит Ясмин. Как она все это выдержала? Наивно думать, что я одна такая глазастая. Их сходство слишком кричащее, пусть и неуловимое на первый взгляд. Айдаровы выдали Демида за осиротевшего родственника, но наверняка окружающие все понимали. Представляю, что чувствовала Ясмин все эти годы. И она желала мне такую же участь? Ловить косые, сочувствующие взгляды, при этом лгать, чтобы не порочить мужа? Мороз по коже. Господи, пожалуйста, пусть у меня будет девочка. Не хочу, чтобы моего ребенка было что-то общее с сыном Лизы. Тем временем Демид упирается руками в стол. Его взгляд больше не ощупывает меня. Он просвечивает меня насквозь. «Говори, зачем пришла Софья Айдарова. Мое время слишком дорого стоит, и у меня его слишком мало. Что ты от меня хочешь?» Делаю глубокий вдох и выдыхаю ответ. «Я хочу, чтобы вы помогли мне развестись, Демид».